Глава 5. Граждане Земли. Коммунизм не смог распространить свое влияние на вновь обживаемых планетах. Коммунисты, как известно, предпочитают агитировать, а не работать. В этих же девственных мирах человек либо трудился в поте лица, либо погибал. Замкнутые в земных пределах, потерявшие возможность сдерживать массы угрозой жупела капитализма, столкнувшиеся с тем фактом, что работа под принуждением не может быть достаточно эффективной, коммунисты оказались в весьма затруднительном положении. Спасение пришло к ним в лице генсека Козлова, человека сильного и решительного, который в 2020 году провозгласил себя царем Борисом I и основал на Земле жестокую, почти абсолютную монархию, опиравшуюся на корыстные побуждения людей. Стэнхоуп. «Предтечи империи», страница 76. Жульс и Ветты изучали, анализировали и вновь просматривали сверхсекретные материалы, записанные на 47 кассетах. Наконец, по столь же сверхсекретным каналам отослали их обратно Верховному. Затем, более или менее открыто, они посетили большинство районов Земли. В результате этих многочисленных путешествий у них сложилось четкое ощущение – творится что-то неладное. Безопасность империи дала трещину, и не где-нибудь, а в пределах охраняющей ее службы. По мнению Жуля и Иветы де Ламбер, ситуация требовала активных и немедленных действий. Если служба подцепила легкий насморк, то для сотен отдаленных планет это означало угрозу двухсторонней пневмонии. Служба безопасности была центральной нервной системой всей империи, и любая колония, любой новый мир, каждая частица пространства, заселенная людьми, дрожали и сотрясались, когда нечто инородное задевало самый крохотный ее нерв. По мере накопления данных сформировались два возможных способа действий. Они могли продолжать тщательное методичное расследование в надежде на то, что рано или поздно натолкнутся на невидимую брешь, через которую утекала информация, или же с головой окунуться в водоворот подозрительных событий и фактов, начать азартную и опасную игру, балансировать на лезвии ножа, выставляя себя в качестве приманки, рискуя всем и рассчитывая только на свои мышцы, волю и разум. У них был выбор. В действительности же его не имелось. Они были из рода Деламберов и привыкли играть со смертью. «Учитывая все полученные данные, я вижу три, за исключением самого Дерварда, точки, вызывающие наибольшие подозрения», — задумчиво сказал Жуль. «Алгония, Нивандер, Эстон. Между ними десятки световых лет. И три поддельные грамоты, словно приманки, разбросанные в разных уголках Империи. 89 лучших агентов. Вряд ли мы обладаем большей сноровкой, чем многие из них. А ведь им была обеспечена поддержка региональных отделений службы». «Продолжай, Жуль. Что же ты предлагаешь?» «Нам придется самим отправиться туда». Жуль уткнулся подбородком в скрещенные руки. «Ну вот вопрос. С какой легендой?» «Ну, за землян нам не сойти». Ивета, пожав плечами, бросила взгляд на мощную фигуру брата. «И за переселенцев с Дельфа тоже. Проверки мы не выдержим. Мы диплыниане и похожи на диплыниан. Среди обитаемых планет нет ни одной с такой же сильной гравитацией, как в нашем мире. Хотя, быть может, Пьюрити». Жуль, нахмурив брови, задумался. «А это идея, сестренка», — сказал он наконец. «Помешанные чепенцы с Пьюрити, попросившие убежище на Земле. Мы вполне можем сойти за них». Ивета прикусила губку. «Не ограничит ли такая маскировка наши возможности? Пьюритане не желают иметь никаких контактов с остальными мирами. Для них Вселенная населена страшными грешниками. Они серьезно полагают, что в любую минуту на все планеты, не исключая нашего Диплейна, обрушится гнев Господень, и они сгорят в гиене огненной». Вдруг девушка замерла. Потом вскинула на брата заблестевшие глаза. «Постой-ка, Жуль, но ведь есть, кажется, и ренегаты-пьюританы, не так ли?» «Вот именно, малышка. Предположим, мы изгнаны с Пьюрити за страшные грехи. Мы любили танцевать, играть в карты и пить апельсиновый джус. Не говоря уже о золотых, платиновых и алмазных рудниках, принадлежащих нашей семье на Земле и в иных мирах. Рудники — источник нашего богатства, понимаешь?» Ивета расхохоталась. «Пока что не очень. Я обдумывала несколько иной план, но мы можем принять и твой. Действительно, куча людей была вышвырнута с Пьюрити за куда меньшие грехи, чем пристрастие к апельсиновому джусу. Так что все выглядит вполне правдоподобно. Ну, продолжай». «Сейчас самое главное — подходящая маскировка. Конечно, не так уж многим известно о существовании Пьюрити, но с нашими фигурами не приходится выбирать, особенно с твоей. И мы должны изменить внешность. Скажем, я. Волосы до плеч, завитые и напудренные, брови подбриты и вызолочены, усы, да, усы покрыты воском, загнуты вверх и тоже вызолочены, а на голове какая-нибудь дурацкая шапочка с золотым пером двухфутовой длины, жилет из золотой парчи и облегающие короткие штаны пурпурного цвета. Руки и ноги обнажены. Драгоценностей, самых подлинных, на $1 000 000. Плюс тяжелая трость, на самом деле бластер, в одной руке, станнер с другого бока. Ну скажи, кто в таком идиотском обличии сумеет признать во мне диплонианина?» «Да уж», — с усмешкой протянула Ивета. «Покажись ты в таком виде дома, тебя пристрелили бы на месте. Но идея неплоха. Все будут настолько ошеломлены твоим видом, что никому и в голову не придет, что ты с Диплейна. Полагаешь, это пройдет?» «Повторяю, брат, идея неплоха. Если и я тоже не окажусь скромной курочкой рядом с таким расфуфыренным петухом. Ладно, я сумею придумать для себя подходящий наряд. Что-нибудь этакое, от чего у всех глаза на лоб полезут. Платье, которое приличная девушка с Диплейна не надела бы под страхом смерти». «Что ты там задумала, малышка?» «Ей-богу, это будет забавно. Но вот длинные волосы. Нужны месяцы, чтобы их отрастить. Значит, парик?» «Да, парики, золоченые кудри, шелк, бархат, парча и куча драгоценностей. И все-таки чертовский риск. Люди из ИСБ занимаются этим 67 лет, а у нас в распоряжении всего несколько недель. Похоже, скучать нам не придется». «Верно. А потому приступим». Некоторое время спустя в административном департаменте герцога Алгонского появилась сногсшибательная пара. Подобного не видели раньше не только на планете Алгония, но, вероятно, ни на одном из обитаемых миров. Продуманные ухищрения туалета делали внешность Жуля на редкость эффектной, ну а Ивета была просто неотразима. Она также оделась в золотое и пурпурное, но будто наперекор брату поменяла их местами. На ногах у нее были не открытые туфельки, а высокие по колено сапоги, сверкавшие золотом, со шнуровкой цвета королевского пурпура, с бантиками и пряжками, усыпанными драгоценными камнями. Бедра плотно обтягивали соблазнительные штанишки золотого джерси, а облегающая безрукавка пламенела, подобно солнцу на закате. Волосы девушки также были выкрашены в пурпурный цвет, с висков спадали ало-фиолетовые пряди. Дополняли наряд широкие украшенные драгоценностями парчовый пояс на подкладке из золотистого нейлона, вуали золотой сеточки и, наконец, великолепная золотая диадема со сверкающими бриллиантами, изумрудами и рубинами. Все натуральное, без малейшей подделки. Это украшение было оценено в $1 500 000 и застраховано на ту же сумму. Не обращая внимания на изумленные взгляды посетителей и персонала департамента, парочка в оперении королевских фазанов спокойно приблизилась к регистрационной стойке. «Мы, граждане Земли, Карлос и Кармен Веласкес», — произнес Жуль, вежливо, но непреклонно оттесняя от стойки могучим плечом очередного клиента, полную даму с чудовищным бюстом. Одновременно он сунул в ладошку девицы, сидевшей за стойкой, 100-долларовую купюру. «Кармен и Кармен Веласкес, Земли», — повторил он, и на свет появились две идентификационные карточки в роскошных футлярах. «Я полагаю, детка, здесь проходят регистрацию пассажиры, прибывшие на вашу прекрасную планету, не так ли?» «О, нет, сэр, благодарю вас, сэр», — с трудом приходя в себя и обретая голос, пролепетала девица. «По лестнице вниз, сэр, там регистрационный отдел ИСБ». «Позаботьтесь об этом, моя дорогая», — произнес Жюль, небрежно роняя на стойку еще три банкнота. «Когда вы это уладите, перешлите карточки в отель «Сплендид». Мы остановимся у вас на несколько дней. Или на несколько недель. Благодарю вас, моя красавица». И великолепная пара, блистая золотом и самоцветами, покинула офис столь же беспечно, как и появилась в нем. В «Сплендиде», шикарном отеле, гордости столицы Алгонии, чита Веласкесов немедленно стала самыми желанными гостями. И не столько потому, что они заняли фешенебельный номер люкс под крышей небоскреба, сколько благодаря щедрым чаевым. Казалось, эти пурпурно-золотистые гости не подозревают о существовании 10-долларовых купюр и прочей мелочи, устилая свой путь бумажками в 20, 50 и 100 долларов. Чем бы обожаемые прислуга отеля постояльцы не были заняты в течение дня, после ужина они непременно совершали пеший мацион примерно в течение часа. В первый же вечер они выбрали несколько перспективных маршрутов и начали методично исследовать их. Как правило, они отправлялись за пределы города, парковали там машину и проходили около 6 миль по узким уединенным дорожкам и горным тропам, вдоль которых было не менее 5 мест, идеально подходящих для засады. Причем такой засады, которую очень нелегко обнаружить. 6 вечеров подряд они прогуливались быстрым шагом в полной тишине и безмолвии. Именно в полной. Их ботинки с прочными подошвами не издавали при ходьбе ни малейшего шороха. Одежда и остальное снаряжение были идеально подогнаны. Ни скрипа, ни шуршания, ни звяканья. Все продумано до мелочей. Они могли уловить любой звук, не будучи услышанными сами. Те, кто скрывался в засаде, могли только увидеть их. Но не следует забывать, что сами деламберы обладали острым слухом и зрением цирковых гимнастов. Шествуя ровным шагом вдоль пустынной дороги, Ивета сказала. «А не валяем ли мы дурака, Жюль?» «Пожалуй, нет. Ведь им требуется время на серьезную подготовку. Исчезновение таких важных птиц, как сеньор и сеньора Веласкес, не может оставаться без должного объяснения. Ведь всем известно, что кроме камушков, которые мы таскаем на себе, в нашем сейфе в Сплендиде лежит столько денег, что их хватило бы на учреждение небольшого банка. Да, времени на подготовку потребуется немало. Скорее всего, нас попробуют подменить. Ну, скажи-ка, где бы ты разыскала 2 людей, которые смогли бы сыграть наши роли в Сплендиде и унести 500 000 из нашего сейфа?» «Мой бог!» — рассмеялась Ивета. «Ну, разумеется, они наймут какого-нибудь гангстера с Деплейна и его подружку. Неужели это так сложно сделать?» «В общем-то, да. На планетах с малой гравитацией редко встретишь деплейниан. Наши соотечественники предпочитают здания с контролируемой гравитацией, и я их понимаю. Еще месяц такого безделья при нормальной силе тяжести, и наши мышцы станут как вареная лапша». «Ну, будем надеяться, что им понадобится меньше месяца». Следующие 5 прогулок также прошли спокойно. Никаких событий. Однако на 12-й вечер, в месте, где дорога шла через рощицу молодых деревьев, поднимаясь к перевалу, чуткие уши деламберов уловили легкий шорох, а зоркие глаза заметили движение. Место для засады было выбрано идеально. Узкую тропу тут окаймляли густые заросли кустарника 6-футовой высоты. Однако приказ начинать атаку не поступил вовремя. Местные головорезы просто не представляли, с какой скоростью могли действовать их предполагаемые жертвы. 2 тела взвелись в воздух в стремительном броске и приземлились по обе стороны дороги. Рухнув в колючий кустарник, Жюль слегка шлепнул ближайшего противника по макушке, не сильно, стараясь не сломать ему шею. Затем приподнял его и швырнул в другого бандита с расстояния 12 футов. Тот лишь поднимался на ноги. Еще один прыжок, и 3-й гангстер получил удар в солнечное сплетение, а 4-й — ногой в лицо. Впрочем, не носком, а подошвой ботинка. 4 были повержены, 1 еще оставался на ногах. Но так как вся операция продлилась почти секунду, у последнего из нападающих было достаточно времени, чтобы приготовиться. Не исключено, что он являлся главарем, поскольку у этого типа хватило сообразительности занять позицию повыгоднее. 2-й из бандитов, сбитый с ног телом своего компаньона, вероятно, не слишком пострадал. Он начал приходить в себя и осматриваться по сторонам. Жуль по-пластунски подполз к нему и нанес удар прикладом Станнера в челюсть. Затем он бесшумно продвинулся еще ярдов на 20, наблюдая за последним противником, который, не сознавая этого, производил довольно много шума. В лесу царил полумрак, хотя луна стояла высоко, но была в первой четверти. Однако для использования Станнера много света не требовалось. «Эй!» — заорал, наконец, невидимый пока головорез. «Эд, Хэнк, Спайк, вы схватили их или нет? Какого дьявола?» С этими словами он высунул голову из-за дерева и попал под луч из-под Станнера Жуля. Оружие было установлено на получасовое поражение. «Иви!» — крикнул Жуль, всматриваясь в кусты на противоположной стороне дороги. «Как дела? У меня пятеро». «И здесь столько же», — откликнулась из темноты Ивета. «Я могу подойти?» «Да, надо перетащить их в одно место». Ивета, подобрав оброненные в схватке диадему и сумочку, пересекла тропинку, волоча за собой два тела. За ее роскошным поясом красовался целый арсенал реквизированных станнеров. Через несколько минут 10 бесчувственных бандитов лежали вдоль обочины. Кое-кто хрипел, у одного глаза закатились и губы посинели. Жуль опасался, что ударил этого типа сильнее, чем следовало. Он поднял станнер, потом задумался. «Пожалуй, лучше угостить их эликсиром разговорчивости. Тогда они вполне будут готовы к беседе, когда мы доставим их на место», — произнес молодой де Ламбер. «Вполне резонная мысль», — заметила его сестра и, вытащив из сумочки шприц для подкожных инъекций, приступила к работе.